Валентино. «Софи!» Я кричу так, что оглядываются прохожие, хотя уже стою рядом. Хватаю ее за руку, но она тут же отдергивает ее. Толкает меня в грудь. Пошатываюсь. Земля уходит из-под ног. Не выдерживаю и падаю. Приподнимаюсь на локтях, смотрю на нее, мою Софи, снизу вверх, как, наверное, смотрели герои Эллады на богинь-покровительниц, тех, кого назвали самыми прекрасными, и тех, от кого отрекались, но все же получали прощение и спасение. Может, заколдовали не ее, а меня? Может, все, что происходит вокруг, от странника Валентина до холодных глаз моей Софии, просто оптическая иллюзия? И вместо солнца, воды, зеркал, всего, что отражает свет, морочит голову, волшебные линзы, подобны тем, что используют, говорят, где-то на Востоке, дабы обманывать путников и подглядывать на много тысяч километров. Ах, какие глупости! Но только ими я себя и тешу. Нет, не хочу объяснять происходящее рационально. Формулы любви меня будоражат. Формулы нелюбви мне отвратительны. Валентино. Голос не строгий, не грозный, просто пустой. Не голос моей Софии. Словно чревовещатель говорит за нее, словно «Что ты себе позволяешь? Я все сказала в прошлый раз. Зря мы это затеяли. Оставь меня, понимаешь?» «Но, Софи!» Я нахожу силы подняться не с первого раза. Хочу нежно взять ее за руку, но останавливаю себя. Она снова оттолкнет меня. Я почувствую ее холодную, словно чешуйчатую кожу. Может, Дель и Алт заключил сделку с русалками, и одна из них, получившая в дар от него ноги, теперь притворяется моей дорогой Софи? Невозможно. Но от этих глупых мыслей не избавиться. Я не готов бороться с таким соблазном, плох ученый, ослабленный любовью. Делаю несколько глубоких вдохов, прикрываю глаза, перехожу на полушепот. Пусть любопытные не подслушивают. Софи, послушай меня, пожалуйста. Просто дай мне всего миг и не уходи. Она смотрит на меня, молчит, не кивает, но и не уходит. Я должен сказать тебе нечто важное. Тебя околдовали, Софи. Ты просто этого не чувствуешь, как не почувствовал бы никто другой. Я вижу это. Я знаю это. Все же хватаю ее за руку. Не отталкивает меня, но и не сжимает ладонь в ответ. Просто вспомни, как все было до этого. Вспомни ту ночь, когда я... В общем, я прошу тебя, Софи, дай мне поцеловать тебя и разрушить чары. Я должен хотя бы попытаться. Или вспомни все случившееся до того, как твой отец... Валентино, останавливает она, закатывает глаза, вздыхает, отнимает руку. Почему у нее такие бледные губы? Ты просто не можешь принять правду. Ты выпрашиваешь поцелуи, ты оскорбляешь моего отца. И ради чего? Ради того, чтобы поверить в свои иллюзии. То, что было раньше, все эти дни и редкие ночи. Она осекается. Кажется, глаза ее сверкают былым теплом. Неужели получилось? Все это пустые игры, заканчивает она наконец. Ты ученый. Ты должен знать холод формул и горечь ошибочных гипотез. Так бы ты сказал, да? Так что просто оставь меня. Повзрослей и не смей пугать меня так. Не смей трогать за руку. Скоро моя свадьба. Надеюсь, хоть это тебе что-то скажет. Она уходит, слабо кивнув мне. А я не в силах бежать за ней, просто кричу. Плевать на всех зевак, столпившихся вокруг. Они отвлеклись от дел, замерли, слушают, перешептываются, хихикают или бьют хихикающих по рукам. «И ты его любишь?» «Я взрослая девушка, Валентино», — вздыхает Софи, не оборачиваясь. «Любовь — сказка для детей и юношей, а я из сказок уже выросла». «И она, моя София, или русалка в ее обличье, пусть будет так», — уходит. Кто-то шепчет мне на ухо. «И правильно делаешь, что не догоняешь. С такой стервой ничего не добьешься. Поищи лучше кого повеселее, ну или сам знаешь, кого подоступнее. И я не догоняю. Не хочу. Как тщетно надеяться на слова и на умозаключения. Жизнь толкает меня к колдовским таинствам, к странным книгам, эликсирам, всем этим пережиткам прошлого, чей век, я верю, вскоре завершится. Но они, подобно страшным водоворотам, губящим суда отважных путешественников, затягивают меня. Ждут ли на морском дне цари, готовые исполнить желание? Да и вылечит ли меня обреченного наука? К чему вопросы? Ответ я и так знаю. Нет. Ухожу. Не успеваю сделать и нескольких шагов, как замечаю других зевак, столпившихся вокруг чего-то. Из любопытства останавливаюсь, не понимая, что меня привлекло. Догадываюсь после. Окровавленная рука художника, лежащего на мостовой. Гримаса отвращения на его мертвом лице. Холст рядом порван. Мир красок настиг день страшного суда. Когда гибнет даже искусство, пора задуматься о бренности бытия и предопределенности всякого действия. Неужели это еще одна жертва Дели Алда? Творец, доверившийся его ядовитым словам. Такой же, как и я. Неужели кончу так же, если ничего не выйдет? Если оба плана провалятся, в одном случае странник Валентин окажется лгуном и предателем, а в другом я сам погублю нас обоих. Плетясь домой, вспоминаю, как еще недавно, как резко все может перевернуться и скорость не рассчитать, Софи приходила ко мне, сказав, что отправилась обсуждать платье и сплетни на один из дамских вечеров, только сердобольной старой Франсуазе, раскрыв правду. Позволяла мне расчесывать ее длинные светлые волосы. Матушка когда-то научила меня, подмигнув и шепнув, что это пригодится даже ученому, и целовать ее в щеки, потом в шею, а между этим рассказывать об эфире и мельчайших элементах, из которых состоит мир. Она меняла женские радости на мои порой дрожащие от прикосновения к прекрасному, к ней, руки и разговоры о науке. Жадно задавала вопросы, над которыми я по-доброму смеялся. Вот только стоило ли? «Ты говоришь, что не бывает в природе ни крылатых грифонов, ни ужасных драконов», раскрасневшись, шептала она, пока мои руки были заняты ее волосами и плечами. «Но почему тогда так много их в книгах, что я читаю? Почему так верили в них мудрые древние? Почему вечно я вижу их на картинах, скупаемых отцом? И почему легенды о них живы до сих пор? Разве может быть столь долговечным что-то, не имеющее под собой основания? Разве может стать долговечной, ну, например, хоть одна наука, не будь она близка к правде? Алхимия от правды далека, а живет уже тысячелетия», — смеялся я. «Но, может, ты и права. Может, когда-то бродили по земле, озаренной нашим же воображением, все эти хвостатые, пернатые и чешуйчатые чудовища, а потом...» Тут моих знаний не хватает. Боюсь, даже мой старый учитель не даст ответа. Что-то стало с ними. А может, с нами? Может, мы утратили искру воображения, дающую жизнь всему самому чудесному, и слишком много стали думать о камнях города и принципах движения тел? Слишком часто стали задавать вопрос «как?» вместо «почему?» Да уж. Софи постановала от удовольствия, тяжело дышала, любила беседы и мои руки одинаково. Какими фантастическими кажутся эти слова теперь. Я до сих пор не знаю ответа на вопрос «почему тебя люблю?». Зато я могу ответить на вопрос «как тебя люблю?». Улыбался я, целуя ее в щеку. И даже поставить эксперимент. Говорили мы немного, слишком хотели ощущать друг друга. Целовались так долго, что порой Софи рассказывала мне, как дома, крутясь у зеркала и чувствуя себя красивой и желанной, замечала покраснение на подбородке. Все смеялась она из-за моего свежевыбритого лица, но добавляла, никаких кремов и масел она не втирала. Сохраняла следы на память, до новой встречи, как хранят любовные письма. Ах, если бы мы обменивались ими, как герои многочисленных романов из лавки старого Исфахняна! Сколь проще было бы напомнить Софи о моих чувствах! Сколь проще расколдовать!» На пороге дома сначала не замечаю Валентина, задремавшего у стены. При виде этого, словно бы обессиленного, отдавшегося спасительной дреме колдуна-мудреца, не выдерживаю. Срываюсь на крик, потом на слезы, когда так у всех на глазах плакал в последний раз. Он просыпается моментально, словно только этого и ждал. Встает, когда я дрожащими руками отпираю дверь, и заходит следом. Молчит, пока я не успокаиваюсь, не делаю глубокий вдох, не скидываю утепленный плащ, не утираю слезы рукой и, притворяясь, будто все в порядке, не заявляю. «Ваша книга, Валентин, будет готова к карнавалу. Я расскажу, куда вам идти и сколько денег уплатить. Надеюсь, вы довольны?» И тут же, чтобы снова не сорваться, «Почему я не наделен одним лишь холодным разумом, истинным даром для любого ученого?» Делаю вид, будто разбираю бумаги и карты на столе. «Нет, недоволен». Спустя миг вижу надпись в тетради. Странник Валентин положил ее рядом. «Что случилось, Валентино?» «Случилась она, моя Софи. Нужно рассказать кому-то, выпустить боль наружу, дать ей гоготать так, чтобы тряслись стены. И раз уж странник Валентин живет со мной под одной крышей, пускай слушает, пускай это станет его платой. Я встретил ее, Валентин, а она не отзывается ни на какие слова. Она просто уже не она. Дель и Алт, проклятый колдун, мерзавец. Скажите, что делать мне? Сам не понимаю, зачем, но дергаю его за руку. Что делать мне? Как не плакать, когда ни чувства, ни наука не в силах помочь? И даже вас, мудреца и колдуна, я нахожу на пороге своего дома, уснувшего и отчаявшегося. «Вы превращаете меня в свое отражение», — пишет он, и, не успеваю я спросить, о чем речь, моментально поясняет. «Я вовсе не отчаялся. Наоборот, у меня есть для вас решение, если оно не покажется слишком спорным». «Слишком спорным?» Я взмахиваю руками, горько смеюсь. «Что может быть слишком спорным сейчас? Я готов даже рубить головы черным петухам, чтобы окроплять ваши колдовские руки кровью. Куда уж дальше? Видите, я забываю о науке, думаю о чародействе и шарлатанстве. Я, как и любой другой на вашем месте, чудеса — легкое решение». Он отвлекается от тетради и достает из книги, все это время была у него в руках, а я и не замечал, конверт. Убедившись, что я увидел, рассмотрел, дописывает. «Вот мое решение». «Письмо? Вы правда предлагаете отправить Софи письмо? Не хочется ни кричать, ни плакать. Просто молчать. Лучше всего, замерзнув, замерев навеки. Конец движения, конец проблем. Я сажусь на стул, обхватываю голову руками. «Валентин, вы совсем меня не слушаете, я ведь...» «Не письмо», — он пододвигает тетрадь ближе ко мне, «а колдовство, в котором вы так и ищете спасение. Колдовство, в котором я обычно вижу корень всех проблем. Но не сейчас». И он рассказывает вновь сухими, мелкими и красивыми предложениями на бумаге историю своей юности, о возлюбленной и трех мудрецах, о страшных словах, забытых, но вспомненных вновь в лавке старого Исфахняна, и о единственной возможности побороть то, что я называю колдовством. Сам он слов подобрать не может. «Необходимо, чтобы она сожгла конверт со всем содержимым, не открывая», поясняет странник Валентин. Переворачивает страницу. «Вы должны как-то передать его ей. Скажите, что это...» «Положим, волшебное средство». «Да, алхимическое чудо, способное вернуть мягкость ее волосам». «Передать». Сперва я фокусирую внимание на этом слове, вращаю его перед умственным взором, как сферу, стараясь отыскать разгадку, подступиться к головоломке с разных сторон, но вдруг белесым пятном вспыхивает другой обрывок фразы. «Мягкость волос». «Подождите». про мягкость волос. Откуда вы знаете? Вы же это не придумали, правда?» Я смотрю на странника Валентина в упор. Он просто кивает. «Дайте угадаю». Встаю, опираюсь руками о стол. «Вы были в доме Дели Алда? Живя под моей крышей, заключив со мной сделку, вы посмели ступить в эти колдовские чертоги? И что он вам наобещал? Что наговорил? Думаете, после такого я...» «Валентино», — пишет он одним росчерком. А я зачем-то продолжаю смотреть в тетрадку. Жду лживых слов, хотя пора бы выкинуть его словно пса, соблазнившегося лакомствами воров, забывшего о долге и хозяйских ласках, променявшего верность на сиюминутное удовольствие. Вы ведете себя не как ученый. «Да, и давно, с тех пор, как вы объявились в нашем городе, с тех пор, как Дели Алд...» А ведь он прав. Какие необдуманные слова я говорю, как много в них дисгармонии и ребячества. Но что поделать, все другие я позабыл. Меня околдовали любовью и верой в волшебное спасение. Вот оно истинное колдовство, пустые обещания, сладкие, как карнавальные лакомства. «Хорошо, Валентин, давайте будем взрослыми людьми. Просто признайтесь, что он вам пообещал и на что вы согласились?» «Он пообещал мне расколдовать Софи». Прочитав эти слова в тетради, я снова опускаюсь на стул. Голова кружится, массирую виски, средство, которому научил когда-то старый Сфахнян. Но веры ему нет, поэтому мы должны попробовать иначе. «А что вы пообещали ему?» «Не знаю, зачем спрашиваю, не знаю, зачем вообще нужны слова». «То, чего он хотел». «Что же, будь что будет. Пусть странник Валентин хоть душу продал этому мерзавцу. Все, что могло быть сказано, уже сказано. И все же один вопрос не дает мне покоя. Не дает сейчас, как не давал в первые часы нашей встречи. Но зачем, Валентин? Я расстегиваю верхние пуговицы рубашки. Жарко. Сам давил себя. Зачем вы вообще помогаете мне? Вы не говорите, чего хотел Дели Алд. Ваше право. Но чего хотите вы?» «Знания». Ответ в тетради короткий, сухой, меткий. Врет. Не нужно быть гением, чтобы понять. Не нужно взвешивать его слова на аптекарских весах. И только. Простите, Валентин, но слабо верю в это. Иначе зачем бы вы стали помогать мне? Что вам, ищущим власти и знания, судьбы простых влюбленных? Вы ученый, Валентино. Сами подумайте, что к чему. Посмотрите, каких ответов я вам не даю, где умалчиваю, а где говорю охотно. Следующий за ним вопрос еще коварнее. А вы, чего хотите вы? Разве не понятно? Просто любви. Значит, мы хотим одного и того же. Вам ли не знать, любовь бывает разной. Вы свою сможете обрести, если нам повезет. А вот я свою, увы. Хотя, нет, тут мне стоит умолчать, а вам побыть, наконец, истинным ученым. Он сдержанно улыбается, вырывает из тетради лист, открывает книгу, проводит пальцем по странице, записывает нечто невнятное на листке. Первое время я хочу вчитаться, но после запрокидываю голову и гляжу в потолок, жалея, что там доски, а не звездное небо. Наконец он кладет получившуюся формулу. Нет, не могу сказать заклятие. В конверт. После добавляет что-то еще. Кажется, волос. И озирается в поисках чего-то. Догадываюсь. Открываю ящик стола, достаю пухлую свечу и отцовское огниво. Странник Валентин кивает. Зажигает фитиль, ждет, пока оплавится воск, сверяется с книгой. Запечатывает конверт. Капает несколько капель, и когда они чуть густеют, размазывает большим пальцем, как только не обжигается. «Теперь решение за вами», — пишет на чистой странице. «А разве может здесь быть иное решение, кроме очевидного?» — отвечаю я, вновь запрокинув голову. «Никаких звезд. Конечно. Дома, города — все ловушка, созданная человеком для человека». Но утром, Валентин, я не хочу вас видеть. Переночуйте и убирайтесь. Делайте что угодно, но не под моей крышей. Вы предали меня. Откуда мне знать, что не пообещали мерзавцу Дели Алду моей смерти? Уходите. Наберитесь сил за эту ночь и уходите. Понятно? Странник Валентин почему-то улыбается, берет книгу, тетрадь и скрывается в отведенном ему углу дома. Я же резко встаю, так что кружится голова. Хватаю конверт, надеваю плащ и спешу на рынок. Пусть вновь молчат гуси и умоляюще смотрят стеклянными глазами рыбы. В этот раз я сам буду творить колдовство, пятнать руки необъяснимым, вместо того, чтобы изучать очередную карту, рассчитывать движение выбранных наугад тел или постигать природу света, божественного, как твердят некоторые, в своей сути. Нет, этот день, эти самые мгновения становятся черной меткой на моей ученой жизни, воспоминанием, которое стыдливо прячешь и лишь изредка открываешь самому себе и близким людям. Остальные засмеют, причислят к адептам ржавых истин и выкинут из всякой приличной беседы за борт, туда, где плещутся холодные волны слухов. Одолевают сомнения. Что если Валентин заключил сделку с Дели Алдом, и конверт его не то, чем кажется? О, он пусть и не мой, сладко говорит. Как доверять ему? Я бы и не поверил. Проверил бы 10 раз. И 10 раз переговорил бы со старым Исфахняном. Но что мне остается сейчас? Если конверт этот навредит нам с Софией, если окажется пропитан черным колдовством? Нет, я ведь тогда ничего не смогу. Значит, не стоит и думать об этом. На рынке лихорадочно осматриваюсь. Ищу нашу старую Франсуазу. О, сколько раз она, в молодости избавившаяся от ребенка, которым одарил ее сладострастный хозяин, эту историю она рассказывала лишь немногим, выручала нас Софи. Молчала, зная всю правду о тайном огне, полыхавшем между нами огне, как она говорила, способном разом, без всякого колдовства, тут она обычно крестилась, зажечь все свечи огромного города. Превосходно играла свою роль. Ахала и удивлялась в присутствии Дели Алда, твердила, что у Софи болит голова от высоких голосков ее подружек-сплетниц, и мужчинам, уж тем более столь важным и мудрым, как Дели Алд, не стоит даже задумываться об этих глупостях, если они сами не хотят страдать от головной боли. Я часто встречался с ней здесь, на рынке, чтобы передать Софи послание. Мы не пользовались бумагой, доверяли слова чужим устам. Мы условились, что каждый вечер Франсуаза будет приходить сюда за свежей зеленью и рыбой к столу Дель и Алда. Колдуны знают толк в хорошей еде. Они — покровители роскошных пиршеств и громких праздников. А если покровитель у меня, потерянного, сгорающего от любви ученого, против воли связавшегося с чародеем? Хорошо бы им стал древний Меркурий. Плут, вор, властитель всех переменных, острый и скорый на язык. Может, так ноги вели бы в нужную сторону, и я бы не дергался при виде скромных коричнево-белых платьев, только чтобы миг спустя остановить себя. Нет, не Франсуаза, другая. Наконец я вижу ее. Выбирает рыбу, размахивает руками перед краснолицей торговкой, очевидно сбивая цену. Забыв о приличиях, просто хватаю Франсуазу за локоть. Она вскрикивает. Боюсь, что ошибся. Она отталкивает меня, но, едва обернувшись, охает, прикрывает рот ладонью, краснеет. «Сеньор Валентино!» — говорит громко. Тут же переходит на полушепот, сама отводит меня в сторону, позабыв о рыбе. «Ох, сеньор Валентино, это просто ужасно! Ужасно!» «Что-то случилось, Франсуаза? Так много ужасного вокруг!» Не знаю, о чем думать. «А вы разве не заметили? Моя бедная София!» Франсуаза чуть не плачет, никогда не скрывала порыва в души. Наоборот, самую малость преувеличивала, чтобы всякий точно понял ее настроение. «Она стала холодной, как морская вода. Ничего ее не радует. Все не нравится. Отвечает остро. не хочет даже подумать, только разговаривать о наболевшем. А ведь обычно кидалась мне на грудь, как на подушку, и плакала, плакала, плакала. То от причуд своего отца, то от тоски по вам. Это-то я, увы, заметил одним из первых. Милая Франсуаза, молю, помолчите мгновение и послушайте. Я вытаскиваю из внутреннего кармана конверт, протягиваю руку вперед и тут же отдергиваю. Может, не стоит? Что если... Нет никаких «если». Остался единственный шанс. Прижимаю конверт к груди. «Ох, как опасно сейчас обмениваться письмами, Валентино!» «Нет-нет, это не то, что вы думаете. Я собираюсь силами, вздыхаю, гоню дурные предчувствия прочь, трясу конвертом для наглядности. Милая Франсуаза, нужно передать это Софии и сказать, чтобы она его сожгла, ни в коем случае не ломая печати. Скажите, что купили его у какого-нибудь алхимика, когда разговорились с ним, вспомнили о ее, моей дорогой Софии, сохнущих волосах и... Она рассказала вам?» Франсуаза прикрывает рот ладонью. Я отвожу ее еще дальше, туда, где шумит, толпится народ. «Нет, скажем так, мне рассказал один мой недавний знакомец. Мудрец, странник, колдун, зовите как хотите. Послушайте, милые Франсуазы, все это не важно». Я беру ее за холодную морщинистую руку. «Важно, чтобы Софи сожгла этот конверт сегодня же с наступлением темноты, ни в коем случае не открывая. Это поможет, может быть, вернет мою Софи, нашу Софи». Я смотрю в ее заплаканные глаза, еще чуть-чуть, и она разрыдается. «Вы поможете мне, милая Франсуаза, быть может, это сработает, но только быть может. Если вдруг вы заметите, как дым от конверта почернеет, заискрится или... Нет, простите, не думайте об этом, фантазии». «Вы дурак, Валентино!» Все же она дает волю слезам. Лезет за платком, утирает глаза, шмыгает носом. «Если подумали, что я не помогу вам, хоть сейчас, хоть завтра, хоть вчера, вы — лучшее, что случилось с моей милой Софи. Так говорит мое сердце. И так говорила ее, поверьте, я часто слышала его ритм. Говорила, пока не покрылась льдом. Ее отец...» Она вновь всхлипывает, протирает глаза, убирает платок. «Он так добр ко мне. Он умный и благородный человек, но эти его игры, сами знаете с чем. И печальные, гневные художники, покидающие наш дом. Ах, это его странная одержимость искусством и бесконечное желание повторить увиденное». «Что вы сказали?» Перед глазами тут же рисуется разговор с Дели Алдом и тела мертвых художников. В нос ударяет фантомный запах красок. «Ах, Валентино! Ничего, правда, сейчас не до этого». Она выхватывает конверт, прячет. «Я сделаю все, как вы сказали, и помолюсь за вас, Софи. И за этого вашего странника, раз он все так придумал. Кажется, я видел его у сеньора Дели Алда». «Не боитесь?» «Не хочу слушать о страннике Валентине», натянуто улыбаюсь, «что молитва помешает колдовству». «Все же вы так юны, Валентино, и сразу видно, ученый». Она шмыгает носом. «С годами поймете, что любая молитва — колдовство, связывающее по рукам и ногам Господа». Мы киваем друг другу и прощаемся. «Ах, хоть бы все прошло как должно! Пусть странник Валентин окажется прав, я готов буду отдать ему все книги и столько денег, сколько он пожелает». Ухожу. Не поддаюсь на уловки уличных фокусников, предлагающих вытянуть карту наугад. А ведь скоро карнавал, и город забурлит пуще прежнего. В пестрой игре красок, запахов, вкусов придется искать счастье. Но как быть, когда оно обманчиво, непостоянно? Как узреть этот призрак? Как поймать его в дни, когда все шиворот на выворот, когда, что случалось уже не раз, вдову в трауре могут принять за проститутку, сотрясая улицы негодованием и хохотом одновременно? Волшебное письмо, таинственная книга и обещанный эликсир. Вот три моих спутника, три факела, освещающих путь к спасению. И в каждый из них я мечтаю не верить. О каждом мечтаю забыть, но каждый реальнее моих мыслей, реальнее всех измерений и гипотез. Домой возвращаюсь без сил. Нахожу странника Валентина задремавшим. Сперва хочу разбудить, вновь спросить о Дели Алде, вытрясти всю правду, но не решаюсь. И извиняться не стану. Пусть убирается поутру. Поднимаюсь на второй этаж, в кабинет, зажигаю масляную лампу. Хочу почитать, но от чужих слов и мыслей тошнит. А потому на миг закрываю глаза, представляю сияющую Софии, ее нежную улыбку. Целую этот образ и, кажется, чувствую тепло покрасневших щек, губ. Так и засыпаю. Снится, долго помню образы после пробуждения, как София обращается морской пеной, как подол ее голубого платья растворяется в холодных волнах, как гогочет отец ее, царь морской, вобравший в свой голос гортанное пение всех вод мира и вод миру предшествовавших. Потом словно оказываюсь на звездном небе, в окружении трех старцев со змеиными головами, каждый в короне. Каждый шепчет нечто на незнакомом языке. Один — спокойно и еле шевеля змеиными устами, другой — яростно, плюясь космическим ядом, а третий, как оказывается, все же молчит, только перебирает в руках древние алхимические символы. Просыпаюсь резко от стука в дверь. Опять. Сначала думаю, что проспал до утра, и Софи сбежала ко мне, расколдованная, готовая к объятиям и искренним словам. Но вскоре различаю громкую пьяную брань и крики. Кажется, узнаю голос. Мечтаю ошибиться.